Гранд Шримад Бхагавадгита, глава 18, которая называется «Совершенство отречения», текст 33. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Дритьяя дхараяте, мана пранидрия крия, йогена вьобхичаринья, дрити сапартха саттвики. Пожалуйста. Ой, Матаджи, простите. О сын Притхи, та решимость, которая непоколебима и делает человека целеустремленным в занятиях йогой, позволяя ему овладеть своим умом, потоками жизненного воздуха и чувствами, называется решимостью в гуне добродетели. Комментарий о божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Йога – это метод, позволяющий постичь высшую душу. Тот, кто неуклонно с решимостью движется к данной цели, сосредоточив на высшей душе свой ум, чувства и жизненную энергию, погружен в сознание Кришны. Такая решимость является решимостью в гуне благости. Особого внимания заслуживает слово «аябхичариня», которое указывает на то, что люди, погруженные в сознание Кришны, никогда не отвлекаются ни на какую другую деятельность. О сын Притхи, та решимость, которая непоколебима и делает человека целеустремленным в занятиях йогой, позволяя ему овладеть своим умом, потоками жизненного воздуха и чувствами, называется решимостью в гуне благости. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмиритам гена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитахам Йена Бутале Свайам Рупакада Махьям Дадати Свападантикам Ванчикалпата Рубьяшча Припасинхубьяхе Вача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине Намасте Сарасвати Деви Гурувани Прачарине Нервишеша Шуньявади Пасчаття Дешитарине. Итак, что же такое отречение? Кришна начинает объяснять Арджуне, что же должно с ним происходить в результате знания. Мы не всегда понимаем, что с нами происходит в результате знания. И поэтому означает, что мы не обладаем этим знанием. Поскольку говорится, любая деятельность, которая не приводит человека к религии, любая религия, которая не приводит человека к очищению, любое очищение, которое не приводит к знанию, любое знание, которое не приводит к отречению, любое отречение, которое не приводит к преданности Богу, и любая преданность, которая не приводит к чистой любви, является пустой тратой времени. Вроде бы такой знакомый постулат, и мы его говорим, точно так же, как что надо любить маму и папу, что надо любить, что нельзя лгать, нельзя красть. И у нас очень примитивное понимание этих вещей, и порой даже не в силу того, что мы вообще не понимаем, что это такое. Мы больше не можем понять, почему только так нам объясняют. Хотя в своей жизни мы знаем, что плоховатый мальчик – это не только тот, который порвал книжицу и мячик. И плоховатый мальчик – не только тот, о котором октябрята говорят, что он плоховатый. В жизни мы видели, что октябрята сами очень плохие мальчики. Хотя они не порвали ни книжицу и ни мячик. Итак, мы наталкиваемся на какой-то определенный мир, в котором мы не можем сориентироваться, что же такое вот знание, что же такое культура, что же такое религия, что же такое дхарма. Мы вроде бы как бы кидаемся из стороны в сторону. Но по старым принципам, по старым законам, по старым схемам. Вот как вы, допустим, знаете, хотел начать с того, что я сейчас не президент, не региональный секретарь, никто. А именно никто, в смысле, вот в должности ни в какой не являюсь. Я даже не член совета этого, как бы, всего сообщества. Я лишь оставил за собой право, добровольное право, обращаться к себе, любому человеку, который каким-то образом хотел бы со мной посоветоваться насчет своей жизни, жизни. Не насчет своей духовной жизни и материальной жизни, а насчет своей жизни. Понимаете, да? У меня нет такого понимания. Вот это вот моя духовная жизнь, а вот это моя такая вот материальная жизнь. Вот это моя праведная жизнь, а вот это моя греховная жизнь. Мне кажется, что мы не всегда понимаем. Материальная энергия, она состоит из трех гун. Понимаете, да? И я не думаю, что у нас какая-то духовная жизнь есть. У нас есть просто определенные методы, которые могут нас к этому привести. И тогда мы называем, что это наша жизнь, в которой есть часть религии или каких-то ритуалов. Есть то, все, пятое, десятое. Но вот как наш грех, наше благочестие, наше все. Все вот это называется что? Жизнь. И как вы думаете, из чего происходит жизнь? Из жизни. Из ритуалов не происходит жизни. Из философского какого-то, из памяти не выходит жизнь. Не выходит жизнь просто из одного благочестия. Жизнь, понимаете, это все вместе. Это наши болезни, наши обиды, наша гордость, наша верность, наше предательство. Понимаете, да? Это жизнь. Все вот это жизнь. Трамвай, автобус, вот это Россия. Все это наша жизнь с вами. Вот такие родители, вот такое тело. И у нас нету другой-то жизни. Понимаете, да? Вот мы сейчас с вами сидим, и вот то, что мы слушаем, то, что мы делаем сейчас, то, что мы мыслим, как мы притворяемся или только правдивыми становимся, это жизнь. Все наши мотивы, все наши мнения, симпатии, антипатии, что бы хотелось, чего бы не хотелось, что происходит. Вот все, вот что есть, да, вот это и есть жизнь. И если мы с вами что-то упускаем, и там не знаем, как действовать, да, то мы в итоге жизни не получим. Что-то будет не так. Мы не получим реальности. Понимаете, да? Жизнь проистекает из чего? Из жизни. А смерть? Так о какой жизни идет речь? Значит, и сама жизнь, и смерть – это тоже часть чего? Жизни. Жизни. Даже смерть является частью жизни. Рождение, старости, болезни, ошибки, сокрушение. Все вот, что мы видим. Кто-то там стреляется, кто-то вешается, кто-то становится святым, кто-то становится негодяем. Перевороты, революции. Все это наша жизнь. И я вот лично не могу какую-то часть от нее отделить. Не могу, потому что это жизнь. И в шастрах говорится «Ом пурнам тамгам бурнам идам». Она вот такая, понимаете, как бы разнообразная, и без этого разнообразия она, в общем-то, ей и не является. Если вы что-то просто отвергаете в силу своих сентиментов каких-то, каких-то неправильных представлений или неправильного понимания, или под влиянием чего-то мнения, или даже чего-то желания, то у вас в жизни проблемы начинаются. Потому что вот этой части не достает в вашей жизни. Понимаете, да? То есть уже ваша жизнь как бы как-то вот она неестественна, потому что там нету ее естественной части. Понимаете, да? То есть это такая жизнь странная, без руки, без ноги. Это не жизнь. Это не жизнь. Есть жизнь тела, есть жизнь тонкого тела. И тонкое тело заставляет двигаться грубое тело. А тонкое тело заставляет двигаться параматма. А параматма совершает это действие, учитывая пожелания и сумму вот этой жизни. Вот наше желание – это наша жизнь. Наше нежелание. Вот желание и вот эту жизнь живого существа. И Рупа Госвами приводит пример, как две птицы клюют. Это жизнь. Вот птица – это жизнь. Как вы думаете, люди – часть жизни птицы? Конечно. Он же видит нас. Понимаете, да? А как вы думаете, птицы думают, а мы от этого, от людей не зависим. И люди бросают атомную бомбу, и птицы даже и не знают, что она зависит. Она бум, и все. Птица знает, что она зависит от нас. Она ж нас видит, да? Вот голуби летают, и они на нас внимания даже не обращают. Животные бегают, они не думают там, ходите, 16 кругов вы повторяете или нет. Вот знаете, собакам по барабану вообще. Знаете, я даже гирлянду, наверное, сниму, чтобы за жизнь говорить. Потому что моя жизнь, она не в гирляндах проходит. Не в розах, не в лепестках. Моя жизнь – это страдание, разочарование, поиск, счастье, радость, горе, сокрушение, обиды, гнев, слабость, сила. И это все части моей жизни, одной моей жизни. И одно без другого не может существовать просто, потому что одно из другого и вытекает. Суммируется где-то, не полностью. Понимаете, да? Я что-то забываю, что у меня был такой опыт, и поэтому в новой жизни ничего по-другому не может быть, потому что я забыл опыт прошлого, и я не могу построить ничего нового, цельного, ом пурнам тамагам бурнам идам, только потому что я забыл, что вот эта часть не проанализирована, и поэтому раз она не проанализирована, она не делает совершенной мою новую жизнь. Вы понимаете, о чем я говорю? Она не делает совершенной, потому что там вот этой части не достает. А я ее упустил. Я забыл о ней. Что я валялся в подворотне, был в отрезвителе, сидел в тюрьме. Я забывать могу. Я забывал, что я трусом был всегда, а теперь здесь голос появился, прорезался у меня, видишь ли. Я могу забыть, и из-за этого вот эта жизнь, если я то забыл, она станет неправильной. Соединившись с какой-то новой областью знания, я могу попасть в те же ловушки. И для труса здесь есть определенное знание. Как надо действовать трусу? Как надо действовать тому? А мы думаем, о, мы пришли в духовную жизнь. Значит, я не был трусом, никем не был. Все, теперь я здесь смелый. Ну, попробуй мне что-нибудь скажи. Я напишу на тебя в GBC. Опа. Опа. Что-то не то сработало. Что-то не то сработать может в моем сердце. И люди, попадая в новую область информации, они получают октябренский значок и уже думают, что они хорошие. И если ты порвал подряд книжицу и мячик, но ты не октябренок, а если это сделали октябрята, то ты уже плохой мальчик, а они октябрята. Они имеют право о тебе говорить, что ты плохой. Улавливаешь, да? Если я сижу со шнурком и забыл, что я когда-то был без шнурка, и теперь тот, кто без шнурка, делает то же самое, что делаю я, то он уже какой мальчик? Плохой. А может быть, я еще и лысый с шика, а может, я еще и в саре? Значит, что-то не сработало. Значит, мы близко даже не поняли ни одной строчки Бхагавад-гиты. Не поняли ни одной строчки Бхагавад-гиты. И ни о каком знании не может быть и речи. Прабхупада говорит, знание, оно предназначено для всех. И если человек обладает знанием, то он способен это объяснить всем на основе тех чувств, тех функций, любой кармы, которой обладают живые существа. Единственное, что ему будет сделать сложно – это рассказывать о трансцендентальных вещах. Но ему будет очень легко к этим трансцендентальным вещам подвести людей, чтобы они поняли, что же такое трансцендентальная наука. Но они могут понять это только тогда, когда они поймут, что же такое то знание, которое мы называем авидья, невежество. От чего же мы пытаемся освободиться? И люди изучают английские языки, зубрят шастры, 108, 110 шлок, цитируют, запоминают, ходят на санкиртану и становятся хорошими. Павлик Морозов продает своего отца и расстреливает отца. Мать, убитая горем, умирает. Павлик становится пионером-героем. Какое-то новое знание может превратить нас в очередного Павлика Морозова. Какое-то очередное знание нас может превратить в Хиранья-Кашипу. Какое-то очередное изучение санскрита превратить нас в Равану, а не наоборот в Випхишану, который был его братом, родным демоном, а стал преданным. Какое-то очередное знание, вот именно то знание, которое мы, у нас представление о знании, может превратить нас в нового человека, который напишет «Майн Кампф» или напишет «Капитал». Только он будет называться на санскрите. Потому что мы еще не получили знания. Потому что мы не поняли, кто такой бык Дхарма. Мы думаем, что если мы не кушаем мясо, мы уже не Павлик Морозов. Как человек, который одевал звездочку или пионерский галстук и уже считал себя вправе поучать тех, у кого галстука что? Не было. Как человек с дипломом и с должностью уже считал себя храбрецом и воином, получив генеральские погоны, считал уже себя порядочным автоматически. Люди говорили, вот, мы интеллигенция. Почему это? Потому что мы живем в городе, и у нас есть диплом. А какая-то бабушка в деревне, я вам рассказывал об этом еще на культуре, в 1000 раз нас лучше. Она не умеет ни читать, ни писать. Когда бабушку всячески оскорбляли, всячески унижали. Бабушка ни разу не побежала писать, поджигать или даже думать, чтобы этим людям было плохо. Бабушка думала, Бог им судья. Христос терпел и нам велел. И бабушка считала, что думать плохо о тех, кто вам делает неприятное, грех. Брала, вытаскивала бутылку самогонки, наливала себе стакан и думала, эх, жизнь как тяжеловата, а с горилкой или с самогонкой легче пережить все эти невзгоды и не думать просто плохо о людях. Наливала стакан, выпивала, и на гармошке кто-нибудь ей подыгрывал. Ой, мороз, мороз. И боль, и обида уходили из сердца. А за вторым стаканом было еще и лучше. За вторым стаканом она прощала обидчиков. А за третьим стаканом выпившая говорила, пойду к ним, извинюсь перед ними. Они такие хорошие люди. Видимо, я что-то так неправильно сделала. И приходила. И неважно, кто там сказал ей, прощаем, не прощаем. Она возвращалась. Ложилась спать. Голова кружилась. Но ни в сердце, ни в голове не было гнева, обиды. Что со мной так нельзя. Она подумала, видимо, я так греховна, что так на меня нападают все. О, боженька мой, защити меня от гадостей разных из своего, в моем собственном сердце. И засыпала. Утром вставала, начинала читать молитвы и молить икону, чтобы Богородица или Христос смилостивился над ней, если она хоть когда-то пожелала чужого добра, если она хоть когда-то кому-то завидовала, или когда-то солгала, или когда-то притворилась и просила у нее прощения за пьянство вчерашнее. Ну, потому что было так тоскливо. Люди-то хорошие кругом. Ну, так тоскливо, что ругаемся все-таки. Что-то такое. А мы думаем, что это неинтеллигентное, необразованное, никакого отношения к йоге, да тем более к бхакти-йоге, не имеющее никакого отношения личность. Старая дура, которая выжила из ума. У нее нет никакой должности, ни шнура, ни кантимал. У нее не поменяли имя какое-то одно на какое-то тарабарское. Никто ей не вешает гирлянды на шею. Она просто живет и любит. Любит честно, без притворства. И не только своих, но и чужих. Итак, Кришна говорит Арджуне, что знание приводит к отречению. Как вы думаете, вам знаком тип такой бабушки? Людям знаком тип такой старухи? Как же вы думаете, это признаки отречения? А это признаки знания? А это признаки веры в Бога? А ей нужен президент, комендант? Может, ей одежду надо поменять? Может, у ней бинды не хватает на лбу? А вдруг у нее нету бинды? Товарищи, она падшая, у нее нет бинды. И она нарушила законы искон. Она нажралась. Она нарушила регулирующий принцип, Она падшая свинья. Нет, она сахаджийка. И когда ей об этом объявят, бабка, ты сахаджийка, пракрита сахаджийка. А она вам скажет, вообще-то я Антонина Ивановна. Ну пусть буду какая-то там Прасковья Сахатая или кто там, не знаю. Я. А что это такое, сынок? Ты бабка-притворщица, она, ой, притворщица, ой, вчера только молилась, ой, притворщица. Ой, греховно, прости меня, сынок. Чего же ты, я же, наверное, тебя так, кстати, вот замучила. Может, если я что сделала плохо, так давай исправлю. Прости, сынуля, что ж я сделала? А, признаешь свою вину? Будешь моей ученицей. Я тебя отправлю куда надо. Где ваше сердце? Где ваше сердце остается? А было ли оно когда-нибудь? А улучшилось ли это понимание? Сами вы доперли ли до этого? По милости Гуру и Кришны. А когда доперли, сами ли сделали так? Перед тем, как одевать шнуры, влезать в разные должности и обучать людей вегетарианству, трезвости или еще чему-нибудь. Итак, есть знание, настоящее знание, которое делает нас хотя бы, как вот такая бабушка, хотя бы. И я, когда понял это, я стал служить таким людям. Я стал служить этим людям, которых мучила совесть. И они от стыда пили. От стыда, что они работали в какой-то колонии. И им приходилось из-за своей чванливой жены и из-за троих детей с зоны таскать разные вещи, которые делали зэки. Нелегально вытаскивать. И их мучила совесть. Потому что они были там этими офицерами внутренней службы. И каждый раз их очень сильно мучила совесть. Но жены и дети орали, жрать хотели. Хотелось жить хорошо. И они переступали через свою совесть. И в какой-то момент совесть настолько их сильно замучила, что они запили. Жены стали орать на них, что они алкоголики. Потому что им было страшно даже сказать кому-то, почему они пьют. Какой пример детям? Какой пример всем? Они боялись наказания, и они начинали спиваться из-за совести. Они уходили с работы, а в итоге они не знали, кому же отомстить, кто же меня толкнул на такую жизнь. И они приходили пьяные домой. И жены начинали орать на них. Ах ты, морда пьяная. И этот неквалифицированный человек смотрел на такую жену и думал, не для тебя ли, шалава, я все это сделал? И ты еще орешь? Женщина сразу начинала орать, что да с тебя, как с быка молока, говорила мне мама. Чувства возбуждались. Кому-то надо было отомстить за это, за свою совесть. Человек хватался за нож, начинал гонять ту, ради которой он все это сделал. Она, естественно, не знала внутренних проблем, ни своих, ни его. Каждый считал себя правым. Дети заступались, как всегда, за мать. Это еще сильнее ломало сердце такого отца. Он начинал еще сильнее пить, уходил из дома, бродил по помойкам и не мог деться никуда от этой совести, которая у него, оказывается, была, и которую ему эта власть и это образование скрыло от него, что это так важно, отделив церковь, навязав ему какие-то другие книжки, другие понятия, другие ценности. И в какой-то из моментов человек вдруг потянулся к тем людям, которые жили по совести. И стал им рассказывать об этом. Пьяный. И я обнимал такого человека. И говорил, что я могу сделать? Я шел, покупал ему бутылку. И под бутылку рассказывал ему о Боге. Он пил, я не пил. И я наливал ему, и он мне рассказывал, как он всегда видел мир. И что стало с ним. И как он хочет вернуть хотя бы сейчас в сердце часть той жизни, которую он потерял. Из-за семьи, из-за детей он считал, из-за ненужного образования, из-за того, как он не знает теперь, что сделать с собой. И просто уничтожает свою жизнь, спиваясь. Потому что совесть его начинает молчать только тогда, когда он пьяный. И ему хочется перед кем-то повиниться. Я обнимал его, и он рассказывал мне, как он мечтал жить с семьей, с детьми. Рассказывать почему-то люди начинали даже не о себе, а начинали рассказывать о своей той жизни, другой жизни. Не в положении, не во власти, а о той другой далекой жизни, когда он жил в деревне, когда он был пацаном, как они любили купаться в реке, как они любили лежать в траве и смотреть в небо. Как он очень сильно любил соседскую девчонку, она была старше его на 10 лет. И как ему всегда хотелось стать большим и совершить какой-то для нее подвиг благородный. Какой-то такой подвиг, такой большой подвиг, чтобы она сказала, и фиг с ним, что тебе мало лет, ты такой классный. И она увидела, какой он классный, и сказала бы ему, я хочу быть рядом с тобой. Так мечтал он в детстве, что вся его жизнь была пропитана любовью, надеждами. И он в этом состоянии говорил, и находясь в этом состоянии, мы не воровали, мы не завидовали. Я не хотел быть полковником или майором. Я хотел любить и быть любимым. И у меня для этого было все. Я не пил. Я никогда не знал, что я буду работать ради денег на зоне. Я никогда не знал, что поступлю в высшую школу милиции только потому, что в милиции тогда можно было, если у тебя есть погоны, можно выжить и защититься. Я никогда не знал, что мне придется прожить такую страшную, бессовестную жизнь. Такую страшную, бессовестную и самое еще страшное – получить такую неблагодарность со стороны своих детей, жены. Как вы думаете, это сердце готово принять Бога? А? С его деревенским Вриндаваном. Почти с той же самой жизнью, о которой он мне рассказывал. Которую он жил в детстве. Лежа в траве, глядя на небо. И все было пропитано любовью. Небо, трава, пыль, корова, хрюшка пробегавшая. И все было здорово. И была девчонка, которая на 10 лет старше. И ему было плевать, что она на 10 лет его старше, потому что он так ее любил. И никак не мог понять, что почему, ну, это плохо. Я же люблю. И никто ему не говорил, октябренок ты или не октябренок, пионер или... Он не знал об этом. Ему не хотелось пить водку. Ему не хотелось красть. Ему не хотелось завидовать. Ему не хотелось ни с кем ругаться. Просто ему даже... Он не знал даже об этом, что ему об этом не хотелось. Потому что он думал совсем о другом. Он даже не знал, что он Божье дитя сейчас. Божье, чистое. Он мог спокойно подружиться с поросенком и играть с ним, назвав его Митькой или Васькой. И рассказывать ему о своей любви, рассказывать, как там, сколько они подрались и сколько ему нос разбил. И все равно Кольку почему-то он любит. Потому что Колька тоже классный, потому что он часть моей любви. Потому что только Кольке я и рассказывал, что люблю ту девку, которая старше меня на 10 лет. А вчера мы с Колькой подрались из-за того, что Колька украл у меня хлеб, который дала мне мать, когда мы шли пасти коров. Украл и сожрал, потому что свой забыл и со мной не поделился. И я дал Кольке в ухо, а Колька здоровее и дал мне в нос 5 раз. Я на него обижен. Но поскольку кому я буду рассказывать про свою любовь и кто слушает меня, Колька самый лучший и самый нужный. Прощаю. Мы можем ничего не видеть, не слышать, быть трансценденталистами, кричать, что кто-то ест мясо, пьет, жрет что-то не то, неправильно поклоняется, у него неправильная религия. И столько грязи в этом, в собственном сердце поднимается из-за этого. Столько грязи, мы же когда-то могли и жить, и любить без этого. Что у кого-то авторитетная религия, а у кого-то не авторитетная. Мы же когда-то могли быть счастливы. Просто потому, что мы кого-то любим. И не потому, что у нее есть Мерседес и бабки. Потому что это какая-то принцесса какого-то конкурса. И когда нам бабушка или дедушка говорили, что Бог отец, а мы его дети, так было хорошо. И мы никогда не ругались, как его зовут. Потому что дети никогда по имени отца не называют. Они говорят, батя, папа. Потом они узнают вдруг, что он какой-то там Леня или Вася. И как-то сразу так, ну как же, он же папа, он же батя. А вдруг теперь он какой-то Вася, да еще какой-то Иваныч, да еще и Чапаев. Ой, е-мое. А он еще и командарм, и что он там за какую-то советскую власть, которая убила отца моей Вальки, которую я люблю. И теперь Валька меня ненавидит. Я не хочу, чтобы был Чапаев. Я не хочу, чтобы был коммунизм. Я не хочу, чтобы было что-то такое, что посягает на мою любовь. На мою траву, на мое небо. Я не хочу отца никакого Василия Ивановича. Я хочу отца, я хочу батю. Хочу маму, хочу Вальку, которую я люблю. Хочу Кольку, который у меня украдет батон. Скотина! Но он так мне дорог. Давай я тебе принесу еще 3 батона, стырь, только слушай. Если ты будешь слушать про мою любовь, я тебя буду кормить этими батонами, сволочь. Потому что ты только единственный, кто понимает мою любовь. И ты мне так дорог. Ты никогда не высмеиваешь мои чувства. Ты никогда не смеешься. Просто ты хочешь жрать все время. И потому что у тебя с памятью плохо, и ты поэтому все время хлеб свой забываешь. Потому что тебе лень таскать просто. Ну ты мой самый лучший друг. И никогда, даже когда мы деремся, ты все равно мой лучший друг. Если с тобой что-то случится, я жизнь свою отдам за тебя. И никто не комментировал этого. Никто не спорил против этого. Как сейчас вы слушаете. И вы приподнялись над всеми условностями, системами, регуляциями. Вдруг приподнялись. Просто так. Естественно. По-настоящему. Вот это называется жизнь. Итак, Кришна говорит об этой добродетели как об определенном состоянии. И здесь говорится, что о сын Притхи, та решимость, которая непоколебима и делает человека целеустремленным в занятиях йоги. Значит, если мы вот когда-нибудь в жизни это пережили, как мы стремились любить Вальку, и поэтому река была подругой, трава была такой важной частью этой любви, а небо с облаками были такой важной частью этой любви. А Колька, который все время тырит мою булку, ну без него вообще, ну никак. И небо не небо, трава не трава, булка не булка, и Валька не Валька, потому что Вальке я не боюсь это даже сказать, она же на 10 лет меня старше. А вдруг я узнаю, что о ей по барабану, и поэтому я не скажу ей. Нет, она-то хорошая, а вдруг? А вдруг я ей не нужен? И поэтому, Колька, я только могу тебе сказать, воруй хлеб у меня, пожалуйста, воруй, и будешь прощен. Потому что мне по барабану этот хлеб. Потому что он часть моей любви к Вальке. Потому что я этот хлеб люблю. Потому что ты его ешь, а ты потом слушаешь о моей любви. Я могу даже на голодный желудок тебе говорить, сволочь ты такая, съел опять мой хлеб. Но я тебя люблю. И у меня есть батя, который меня, видимо, так же любит, как я Кольку. Потому что батя тоже мне рассказывает часто. Вечерами, как он любил когда-то одну девчонку. И она теперь моя мамка, оказывается. И как было много препятствий. И как эта любовь перешагнула через все, не нагадив нигде. Чтобы ничего потом не осквернило этой любви. И я сидел, слушал. И думал, какое счастье, что я читал Бхагавад-гиту. Какое счастье, что я вообще верил, что есть Бог. Какое счастье, что я когда-то занимался буддийской практикой. Я думал, какое счастье, что я это стал слышать, что это рядом со мной было всегда. Я просто этого не видел, не слышал и не ценил. Я подумал, какая же культура могла создать таких людей? Без мерседесов, без плееров, без шампуней, которые не крали, не лгали, прощали, любили. реку, землю, траву, хлеб, Бога, Отца, Мать. Аж плакали от этой любви, как хорошо. Как хорошо им было, и они плакали, как хорошо. А оказывается, это от любви плакать, это какая-то реализация нужна, особая. И они подходили, обнимали коня и на ухо ему говорили о своей любви. И без реки, без земли, без Бога, без матери, без отца, без Кольки. Человек не чувствовал этой любви к Вальке. Это было все частью его любви. И там было все. И одно без другого существовать просто не могло. И люди говорили: раньше мы жили по-другому. Шрила Прабхупада говорит: наличие божественной культуры дает настоящую, естественную любовь, поведение, отношение к отцу, к матери, к Вальке, которая старше на 10 лет. Естественную любовь к Кольке, который тырит хлеб. Естественное прощение. Естественную радость звона реки, шелеста травы, потому что они часть его любви. И все это раз любит, шелестит, течет, дышит, двигается. Оно живое. И все это создал Бог. Как же он любит! И когда кто-то, кто-нибудь говорил, что любви нет, для этого мальчишки слово «нет любви», он говорил: ну-ка прекрати богохульничать, ты что? Потому что если нет любви, нет кого? Бога! Нет Бога! А раз нет Бога и нет любви, не надо прощать Кольку, не надо любить Вальку, не надо любить реку, не надо любить траву и не надо любить коня. А что же тогда надо? Что же тогда надо человеку для счастья? А оказалось, надо стать милиционером. Оказывается, надо было жениться не на Вальке, совсем на другой Вальке. Только потому, что у нее было такое имя, Валька. И она хотела замуж за милиционера. Но она слегка напоминала ему ту Вальку, которая была в детстве и на 10 лет была старше. Слегка напоминала ему ту Вальку именем, внешностью и была младше. И он попытался упаковать свою любовь в эту Вальку, в которую можно. Но любовь его была к той Вальке. Он попытался упаковать свою любовь к реке, в водопровод. Он попытался упаковать свою любовь к хлебу в консервы. Он попытался упаковать свою любовь к земле, коню, корове. Упаковать в асфальт, в квартиру на третьем этаже, в «Жигули». И вдруг он почувствовал, когда кто-то нанес ему какую-то обиду, он вдруг первый раз почувствовал, как он обиделся, хотя у него никто ничего не украл. И почувствовал такой гнев. И первый раз страшно выругался матом, хотя на это не было никакой причины. И вдруг он почувствовал, как жизнь его стала какой-то неестественной, какой-то неправильной. Но газеты, радио, телевидение, книги и люди, все его убеждали, что это так надо жить, что эта жизнь хорошая, что эта жизнь и есть жизнь. И самое главное, другая Валька говорила ему, что я хочу, чтобы ты жил вот такой жизнью. Зачем мне твой та жизнь? Он говорил, какая? Ну, чем ты жил? И он вдруг почувствовал, что я не могу ей рассказать, как Кольке. Она эту жизнь ценит, значит, она не поймет той. Она стала кричать, что истинная любовь, чтобы ты проносил деньги и покупал холодильники, стиральные машины. А в той жизни люди стирали на реке, пели и рассказывали о своих любовных печалях и радостях. Рассказывали о своих драках с соседкой, потому что она косо смотрит на моего любимого. И хохотали дико, потому что прощали. Потому что стирали, хохотали и дрались за любовь. И не было в сердце желания мстить, доставать, потому что все это сразу оскверняло любовь. И поэтому даже никто и не думал, что я сейчас не мщу. Потому что ее не рождалось. Это нам сейчас надо говорить. Потому что месть появилась, и мы говорим, в Бхагавад-гите говорится, не надо мстить. Ладно, мстить не буду. Скотина! Я же в добродетели! А есть у тебя квартира, чтобы на мне жениться? Есть у тебя деньги, чтобы на мне жениться? Я-то тебя люблю. Покажи, что у тебя есть. Когда он это почувствовал, он подумал, что-то не так. Но находясь под сильным влиянием окружения, он стал следователем. И к нему попадать стали те люди, которых он понимал, и те, которые были новыми людьми. Новые люди имели каких-то начальников, знакомых. А с теми, с кем он жил там, когда-то в детстве, в деревне, были почему-то пьяны, избиты, и почему-то они что-то крали. И находя в своем сердце то же состояние, он думал, почему я должен судить их, почему я должен их обвинять, я их понимаю. Он стал принципиальничать. Его стали наказывать, не продвигать по службе. Как-то даже разжаловали. И в такой тоске он стал прикладываться к бутылке. Жена стала скандалить, дети были маленькие. И он, глядя на детей, вспомнил, какой его отец был. И он подумал, да, ради детей я должен терпеть. И он опять попытался работать. Но совесть его мучила. Не могу я этих людей отправлять за решетку, потому что я понимаю их сердце. Отчего они так себя ведут? Не могу я быть частью этого злодейства. Пришлось уволиться, уехать в другое место, потому что все считали глупцом, все считали плохим следователем. Но денег катастрофически не хватало. Не было ни счастья, ни денег, ни любви, ни покоя. Была какая-то чужая, какая-то непонятная, какая-то неестественная и почему-то называемая лучшая жизнь. Они приехали в другое место и стали жить в каком-то общежитии с двумя детьми. Жена стала давить, денег не хватает. Пришлось устроиться. Он подумал, зачем я буду осуждать людей? Лучше пусть я с преступниками буду там. И там больше платят. И он пошел работать в какое-то учреждение и стал там работать. Но жена, дети, он постепенно становился частью той жизни, внешней жизни. И каждый раз любовь к Вальке становилась все меньше и меньше. Прощение в сердце становилось все меньше и меньше. А раздражительности все больше и больше. С каждым днем он чувствовал, что он становится лихом, лиходеем. Он пытался оправдывать себя и так, и эдак, и таким образом, и другим. Но сердцу от этого лучше не становилось. Но когда он выпивал, память наваливалась таким сильным, грустным прошлым. Тоскливым, грустным прошлым. Но там в памяти возвращалась та жизнь. И от этого не хотелось так трезветь. Там была Валька, была река, была трава, было солнце, почему-то так изменившееся сейчас. Там были дети, какие-то другие дети, и я другой. И от этого становилось еще невыносимо тоскливо. И он наливал еще один стакан и выпивал. В этом состоянии похмелья, раздражения, неудовлетворения он приходил и стал прикрикивать на заключенных, стал унижать их, срывая на них собственную не сложившуюся жизнь. Потом приходил домой, и когда где-то слышал слово «Бог», ему становилось так стыдно, что он пытался выключить любое радио, телевизор или любое изображение Бога, потому что Бог делал его жизнь еще более невыносимой, потому что он напоминал ему, как он живет сейчас и как он жил раньше. И это было невыносимо. Постепенно он превратился в алкоголика. Дети и жена отвернулись от него. Так он и не стал никаким генералом, как говорили ему. Не получил никакую машину, потому что все деньги были пропиты. Стал гонять их. Каждую попойку приходил в квартиру и ломился, и орал, ища отдушины. Ища, кто же виноват в том, что с ним случилось. И почему-то всегда сходился, что жена и дети Дети и жена считали, что он виноват в их несчастьях. И в этом состоянии пьяного, выброшенного человека я встретился с ним. И я знал его детей, его жену. И он мне все это рассказывал. И я думал, последние люди умирают такие. Он был пьян, стар, выкинут. Но в его сердце оставалось еще память о настоящей культуре. О настоящей, радостной, счастливой жизни. И он носил ее в своем сердце. Это было единственное, что не позволило ему покончить жизнь самоубийством. Это память, которая все тяжелее приходила к нему, неохотнее приходила каждый раз. Картины начали стираться, потому что он тупел от алкоголя. Потом ушла обида. Потом он подумал, весь мир – дерьмо, все дерьмо. И никто никогда не подавал ему руки. А я стал каждый раз покупать бутылку и приходить к нему. А он жил почти на помойке. Наливать и спрашивать. Вообще, что такое жизнь? И он рассказывал мне о жизни человеку, который был уже Лакшми Нарайной. Сначала не был Лакшми Нарайной для него, потом стал Лакшми Нарайной. И я стал его называть батя. И когда я стал называть его батя, он стал счастливым опять. Пьяный человек стал испытывать счастье. Он стал обнимать меня, рассказывать мне, раскрывать свое сердце. И он говорил, ты меня что, понимаешь? Я говорю, как никто другой. Как никто другой я понимаю тебя, бать. А как же так произошло, что мои дети меня не понимают? Я говорю, они когда-нибудь поймут. Но не сейчас. Но я все сделаю для того, чтобы люди когда-нибудь поняли, не только твои дети или дети чьи-то. И я начал со своих детей. Я привел его в свой дом, где были мои дети. И мои дети также его поняли. Потому что я их с самого начала также воспитать пытался. Чтобы они ценили что-то другое. Чтобы они понимали таких людей. И он приходил к нам, он боялся осквернить наше жилище. Мы предлагали ему, оставайся, ночуй, бать. Дети все стали называть его дедой. И в его жизни появилась новая семья. Но она не появилась, не как мы думаем, что мы сидим за одним столом. У него появилась семья, которая еще раз ему подтвердила, что Бог есть. Потому что есть любовь, прощение, понимание. И оно естественное. Потом были другие такие люди, выброшенные собственными детьми за борт чувств и любви. Потом были другие дети, которые были выброшены родителями. И приходилось их усыновлять, удочерять. Было очень много в жизни чего-то такого, за что никогда не будет прославлять вас GBC, никогда не будет говорить кто-то вам спасибо. Преданные никогда не будут знать, прожив с вами больше десятка лет. Как на вас повлиял Бог? И почему вы так себя ведете? Почему же вы стали геморроем этой системы и этой организации, которая, получается, эти книги, эта личность раскрыла то, чего, что сделало меня счастливым? И люди, может быть, не понимают, о чем я говорю, насколько я вижу. Они хотят, чтобы я понимал их похоть, их жадность, их предательство, их стукачество, их обиды. Но просто вы никого не любите. Потому что тот, кто любит, он вон такой. Он прощает. Он не думает, что он такой великий. Он думает, ой, от меня вонючий такой запах исходит. Ой, какой я начальник-то, я и своровать-то ничего не умею. Ой, да какое, мне знаний, памяти нету, санскрит не могу. Корову ты мне жаль, корову жаль, я люблю корову. И порой думаешь, кто должен носить этот шнур? Кто должен носить эту данду? Только тот, кто может нам показать вот эту любовь. И Шрила Прабхупада, и Махамантра для меня стали ключом к такому видению. Ключом! Не к видению должностей, вегетарианства, трезвого образа жизни, отсутствие рулетки и трехразового омовения. Все это, что я перечислил, стало ключом для меня открытия вот этого мира. Мира любви, который все-таки здесь существует еще. Который есть, но которого никто не видит. Не слышит, не ценит, потому что пьяницы там, потому что там воры, потому что там какие-то низкие, необразованные люди. Фу! И я увидел, как я со своей любовью и таким видением превратился в такого же геморроя в этом обществе. И я начинаю испытывать те же самые чувства, которые испытывали те люди. Что никому ни хрена не надо. Все хотят чего-то другого. Должностей, славы, власти. Хотят стучать, продавать друг друга, не прощать, обижаться. Потому что они такие великие, преданные. А для меня добродетель, может быть, я не прав. Может быть, я ничего так и не понял за всю эту свою жизнь короткую, 44 года. А я увидел вот такого человека и восстановил просто в нем веру, что Бог есть и любовь. Только любовь такая и Бог делают человеческое сердце счастливым. Даже в таком положении, в изгнанном положении. И что за это никто никогда не будет вешать гирлянды, ставить вам памятники, потому что гуна добродетели лишена какой бы то ни было примеси страсти, желания уважения, почета. И тогда я стал думать, может быть, правда мой ум успокоился, и поэтому я стал это видеть? Может, правда я стал частью какой-то йоги, большой йоги, который я не нашел в буддизме даже. Может быть, я стал частью какой-то настоящей культуры. Может быть, я стал частью какой-то высочайшей ценности. Я стал понимать, почему Нарада Муни спасал Мригари. Я стал понимать, почему Шрила Прабхупада стал ездить по миру и распространять эту культуру. Потому что я сам стал любить тех, кого я не замечал. Кого я не любил. Я стал прощать из-за этого, что я вдруг люблю, я стал прощать. Я перестал вдруг ощущать в сердце такую сильную зависть или какое-то желание, какую-то должность иметь. Или какую-то славу, орденов, каких-то медалей, за которыми не только порой нет любви, а есть столько претензий на что-то. То, что как раз эту любовь выбивает. То, что сердце делает таким гордым, таким и жизнь все это такой ненужной, такой паскудной и притворной. И я подумал, зачем? Разве я враг людям? Зачем мне все это нужно, когда я не чувствую в сердце необходимость в этом? И также я подумал, какую я сильную благодарность испытываю всей этой системе, устроенной Прабхупады, только потому, что она мне помогла это увидеть. Я испытываю такое чувство благодарности всем тем, кто мне мешал, кто меня оскорблял, с кем я сражался, дрался, кто меня прощал, поднимал, предоставлял мне возможность, потому что я увидел это еще сильнее. А то, что я вам рассказывал, я увидел тогда, когда я был еще Леней. Я вам рассказал истории из жизни Леонида Тугутова. Вот почему я вышел из буддизма и вошел в движение сознания Кришны. Вот причина. Потому что здесь Гоштхинанди, те, кто должны спасти людей, которые потеряли надежду на такую жизнь, на такой мир божественной любви. И поэтому я сразу стал проповедником. Стал принимать всех, кто прошел через разные разочарования, через разные страдания, через разные перипетии. И не хотел никогда быть для них никаким брахманом, никаким гуру, никаким саньяси, никаким региональным секретарем. Никогда не хотел я для них быть таким человеком. Я просто хотел, чтобы они хоть как-то поняли, что я связан с Богом. Что я хотел им сказать, что это никто иной вам этого не несет. Это несет вам Бог. Это несет вам его величайший слуга Бхактивиданта с вами, Прабхупада. И не думайте, что он Прабхупада или кого-то с вами. Это просто Абхай. Это просто бесстрашный, сражающийся за любовь воин. И я думал, какое счастье, что на мою долю выпадает такое представление вообще о жизни, о людях. И каждый раз, когда я вижу, что мне не удалось, я пытаюсь восстановить в этих стукачах, в этих властолюбцах, тщеславных людях, обидчиках, пытаюсь восстановить любовь, и когда я вижу, что у меня этого не получается, сердце мое сжимается так. Я думаю, что-то не так. Не могу я, не квалифицирован. Но когда я вижу, что у кого-то появляется, и кто-то говорит, что я полюбил мать, я вдруг увидел, что моя мать-то какая классная. Вдруг кто-то говорит, дети-то правда, оказывается. Вот так вот. И кто-то вдруг говорит, что я просто, благодаря тому, что общался с вами, или просто из-за того, что я пришел в это движение, я, привлекшись этими лекциями, этими книгами, пришел искать здесь вот то, о чем вы рассказываете. Я чувствую это счастье. Я чувствую это настоящее счастье. И когда я вижу, что кто-то переступает через все, через это, через эту трусость, я думаю, значит, он получил любовь. Еще немножко он получил любви. Потому что любовь, она сразу проявляется вот в таких качествах. Она сразу же проявляется в этом желании простять. И это так естественно. Не надо себе читать ни одной шлоки. Не надо себе говорить «Сарватхарман паритеджа». Не надо там искать какого-то Бхактивинода Тхакура. А это все так просто. Раз и все. А он говорит, а как это? А вот ну надо посмотреть, что по этому поводу Вишванатха Чакраварти Тхакур сказал. И если в вашем сердце ничего не происходит, естественно, и вы, вот что такое Прабхупада называл, естественно. Это потребность, это видение. Значит, вы еще не получили милость Господа Чайтани. Потому что он и есть вот это Махаваданья. Вот в чем его особая милость. Что он восстанавливает через эту божественную любовь, через эту Харинама Санкиртану может восстановить наше видение вот это, себя и как другие нуждаются в том, чтобы в них это пробудить. Но для этого нужно быть абхаем, бесстрашным, не бояться, что кто-то вас будет критиковать, что там у вас кто-то умрет, что ваши дети останутся без хлеба, кто-то должен отречение принять на себя. И не при помощи палочки и фартука, не при помощи шнурочка и бус, не при помощи санскрита, а при помощи сильной, непреодолимой потребности дать это. Невзирая ни на что. Если в наших сердцах это не происходит, и мы становимся какой-то частью какой-то странной схемы, структуры, какой-то иерархии непонятной, значит, что-то не так. Что-то не так в схеме, что-то не так в нас. Что-то не так, если мы ради должности кого-то спасаем, ради гирлянд, ради чинов, ради славы, ради мнения. Значит, мы так еще любви-то и этого видения, этого бхакти не получили. Если мы еще делим мир на наших и на своих, нету в нашем сердце еще того, когда мы не делили даже ваша трава, наша трава, ваше солнце, наше солнце. Когда был еще Бог Отец, который так сильно любит, заботится, и даже когда наказывает, столько в этом наказании любви и боли, но там столько любви, что ты так естественно его прощаешь, а потом еще сильнее его за это наказание любишь. Потому что где-то есть Валька, которая старше на целых 10 лет. И я не понимаю, почему это препятствие. Хари Кришна.